Четыре причины, почему люди не экономят. Существуют четыре причины, которые заставляют нас экономить. Но большинство людей предпочитают находить для себя причины, чтобы не экономить. Первая причина. Они полагают, что в будущем будут зарабатывать так много, что нет никакой необходимости отказывать себе во всем сейчас. Вторая причина. Они хотят жить уже сегодня и считают, что экономия связана с большими трудностями и ограничениями. Третья причина. Они просто не понимают важности экономии и полагают, что их убеждений уже не переделать. Четвертая причина. Они думают, что экономия все равно не даст никакого результата из-за низких банковских процентов, инфляции и так далее. Давайте проанализируем все эти причины. Вы убедитесь, что на самом деле все обстоит далеко не так. Ниже вы сможете прочесть, как в действительности должны выглядеть ваши убеждения. Богатство приносит не те деньги, которые вы зарабатываете, а те, которые сохраняете. Экономия доставляет удовольствие и доступна каждому. Вы можете в любой момент изменить свое отношение к экономии. Экономия сделает вас миллионером. Вы можете без проблем вложить свои сбережения на 10 лет, в среднем под 12% годовых или даже больше. А инфляция только поможет вам в этом. Трудно поверить. Тем интереснее для вас будет убедиться, что это действительно так. Давайте подробно рассмотрим все по порядку.